Глава 15. Вольные чародеи Агара. «Похоже, Пуарт совсем свихнулся», — покачала головой Марита. «Спит рядом со змеей, живет в одной пещере с призраками и при этом считает себя едва ли не самым счастливым человеком в мире. Что с ним произошло? Раньше казался вполне нормальным парнем». А Спит, которого Грунзонка едва не прикончила при первой встрече, тоже оказался жертвой экспериментов Саргонта. В отличие от стража, он, а точнее она, не разговаривала. Магический телохранитель Сомова вкратце рассказал печальную историю взаимоотношений Пуарта с девушкой, превратившейся по злой воле учителя в опасного призрака. «Она посмела копаться в мыслях моего воина?» — возмутилась Марит, узнав о деяниях зомба. «Пока мы с Михаилом ее не освободили, Гаруна не могла противиться приказам хозяина. Ладно, тогда пусть живет», — смилостливость брюнетка, словно судьба магического создания действительно зависела от нее. На третьи сутки пребывания в каньоне Марита была готова выть волком. Деятельная натура женщины не находила себе применения. Создание Саргонта ее во всем ограничивали. Страж не позволял отходить дальше сотни шагов от зеленого валуна, а когда брюнетка попыталась обследовать близлежащие пещеры, путь преградила безмолвная змея-призрак. У этой зоологической парочки существовали свои, недоступные человеку средства общения. Страж понимал Гаруну и переводил ее слова Пуарту. Грунзонка во время таких разговоров обычно удалялась в самый дальний угол пещеры, чтобы не слышать их сюсюканий. Да будь эта гадюка когда-то даже самой красивой женщиной, разве можно так раскисать перед ней? Мужчина всегда должен оставаться жестким, как камень, а этот развел сантименты. Тьфу на него! Марита злилась. Может, потому, что была воспитана на других отношениях между мужчиной и женщиной. А может, потому, что некоторые слова Пуарта она бы с радостью услышала в свой адрес от лучшего в мире воина. Эти изредка проскакивающие в сознании мысли Грунзонка старалась сразу прогонять, но они каждый раз возвращались и продолжали терзать душу. Переждав в углу очередную порцию сюсюкиней, брюнетка подошла к стражу. «Как ты думаешь, Михаил уже вернулся в Тимград?» «Вряд ли. Иначе бы сразу направился в каньон за тобой. Разве я не прав?» «Так-то, но так. А вдруг он снова попал в беду, и ему нужна помощь?» «Марита, один раз ты уже пыталась прийти на выручку. Помнишь, чем это закончилось?» «Чем?» «Сама же рассказывала, что едва не попала в рабство». «Ерунда», — махнула рукой женщина. «Завтра я отправлюсь к мрачной арке. Проведу своего старого знакомого. А вдруг он забыл о клятве? Будет не лишним освежить Орензу память». «Это настоящее безрассудство!» — воскликнул призрак. «Зачем так рисковать?» «Как это зачем?» — возмутилась Грунзонка. «Ради своего воина я готова на все. Неужели непонятно?» «Понятно». Призрак решил не обострять ситуацию, увидев, что женщина настроена воинственно. «Просто у меня появилась другая идея». «Какая?» «Я завтра сам отправлюсь в Темград на разведку. Так мы гораздо быстрее все выясним. Согласна?» Марита задумалась. С одной стороны, он прав. Возможностей у призрака гораздо больше. Но с другой... Стража пугает этот проклятый город. Вдруг он покрутится около стен, да вернется назад. А мне скажет, что Михаила там нет. Значит, нужны доказательства. Грунзонка вспомнила, что так и не рассказала о киске, о пожаре в особняке Зерга. «Согласна», — ответила она. «Только у меня будет одна просьба. Особенно тщательно обследуй подвалы дома седого негодяя. Я расскажу, где он находится». Крунская дорога действительно казалась безлюдной. И через некоторое время стало ясно, почему. Она вывела путешественников к гнилому болоту. Поднимавшиеся над ним зловонные испарения напрочь отбивали даже самый зверский аппетит. Мало того, топе пришлось объезжать по бездорожью, потеряв почти сутки. И путники, и лошади за это время страшно устали. Вдобавок ко всему, оказалось, что за пределы юго-восточного округа беглецы так и не выбрались. Как объяснил возничий, на это потребуется еще полдня езды. Но, господа, вы же понимаете, лошадям отдых нужен, иначе мы их потеряем. Кучер остановил карету возле большого поля с сочной луговой травой. Сколько времени это займет? У Михаила только сейчас появилась возможность рассмотреть этого человека. Ростом он был чуть ниже его, но в объеме превосходил раза в полтора. «Килограмм 90, не меньше», — машинально отметил про себя Мишка. «Для кучера немного тяжеловат, бедные лошадки». Вдобавок ко всему, Станс оказался абсолютно лысым. Судя по возрасту, мужику не было и 40, но череп сверкал, как у Кощея Бессмертного. «Можно будет отправляться не раньше завтрашнего утра», — ответил Станс. «Терять целую ночь?» — задумался Сомов. Он хотел сразу отдать приказ двигаться дальше пешим ходом, но вовремя себя остановил. «Какие будут предложения?» «А чего тут думать? Нечего им отдыхать», — высказал свое мнение Зерк. «Пусть везут, пока смогут. А вот когда сдохнут, пойдем пешком». «Не самый лучший вариант. Эдуард, Гога, что вы скажете?» «Ты же у нас командир, тебе и решать!» Марицкий высказался с плохо прикрытой неприязнью в голосе. После того, как студент побывал в роли шамана, уничтожил своими меткими выстрелами колдунов на стенах и спас Михаила Чарагарцев, он считал себя едва ли не главным в отряде. Отмеченный тенью воспринял укор по-своему. Он и сам заметил, что в последнее время был довольно резок с друзьями. «Знаешь, когда шею сжимают такое вот колье, и его объятия с каждым днем становятся все крепче, мозги не всегда способны выдавать правильное решение. Поэтому я и советуюсь. Сейчас, как никогда, мне нужна ваша помощь. А если я был слишком груб, прошу прощения. Этот ошейник давит не только на горло, но и на психику». «По-моему, будет лучше», — Гога решил сменить тему, понимая, как тяжело даются Мишке слова извинений, «если мы оставим карету, а дальше пойдем пешком. Честно говоря, я себе все бока отлежал. Надеюсь, Каланча, ты не против ночных прогулок на свежем воздухе?» Скальнов слегка толкнул эльфа локтем. Студент почувствовал себя неловко. Настроение у недоучившегося филолога менялось, как ветер мая. Сейчас вот проснулась совесть. Он вдруг понял, что вынудил Михаила извиняться, хотя тому было нелегко. Времени на избавление от удавки оставалось все меньше и меньше. А потом все. Конец. «Конечно, пойдем», — согласился лучник. «И нечего лошадок мучить». «Я тоже за ночной поход», — подытожил Сомов. «Значит, выступаем немедленно. Кстати, Станс, я бы на твоем месте не стал рисковать, продолжай путь на этой карете. Убийцы Вуриза наверняка будут ее искать. Раб обязан привести хозяйское добро в имение господина. Это его первейший долг, можно сказать, зона моих жизненных интересов». На одной ноте оттарабанил заученные правила возничий. «Это ты-то раб?» — воскликнул Гога. «А по внешнему виду не скажешь. Интересно, на какой диете агарцы держат своих рабов?» — «Да кто же признается? — смутился кучер. — Питаемся объедками с хозяйского стола. Видать, твой господин был язвенником и ничего не ел вообще. Он был неплохим агарцем. А теперь я буду принадлежать другому колдуну. Тот Аки Тигра лютая. Но эта карета была подарена мне твоим хозяином. Значит, родственникам Вуриза она не принадлежит. У вас есть доказательства? Только вот этот перстенек». Мишка раскрыл ладонь. Он специально перевернул кольцо камня вниз, чтобы его было не сразу заметно. «Значит, теперь я ваш раб». «Все так просто? А если это кольцо украдено?» «Вы же понимаете, пока хозяин не снимет свое личное заклятие, украсть его нельзя. Перстень убьет любого, кто до него дотронется». «Ну, дела», — Мишка покачал головой. Он вспомнил о другом кольце, завернутом в письмо. «Наверняка и оно не без сюрпризов». «Знаешь, Станс, у меня очень строгие правила по отношению к рабам. Я им сразу предоставляю вольную». «То есть?» Кучер решил, что плохо расслышал. «Ты свободен». Лицо раба на миг озарила улыбка. Однако мысли о дальнейшей судьбе, словно набежавшей тучи, быстро загасили свет радости. «Тогда я пойду с вами в Кантелим. Вы же понимаете, тут моя свобода ничего не стоит». «Думаешь, с нами тебе будет легче?» «Ошибаешься». «Да мне в Агаре теперь куда ни сунься. Везде зона безжизненных интересов. Я слишком много видел». «Пожалуй, ты прав. А как же лошади?» «Чем они хуже меня? Пусть хоть немного на воле погуляют». Кучер распряг коней, но стоило им выйти на оказавшееся безобидном поле, как... «Эй, а где наши лошадки?» Марицкий, как всегда, казался самым наблюдательным. «Были ваши, стали наши!» — раздалось рядом, и прямо из травы возникло сразу несколько человеческих фигур. «И все вы теперь тоже принадлежите нашему братству. Взять их!» Несмотря на неожиданное появление незнакомцев, Сомов не растерялся. Он воспринял их как очередную досадную помеху на своем пути к освобождению от ненавистного обруча. Взгляд парня выражал непоколебимую решимость. «По поводу лошадей претензий не имеем, но связываться с нами не советую». Мишка сделал шаг вперед, крепко сжав в кулаке ядро кистеня. «Да кто ты такой, чтобы мне советовать? Никто и ничто. Мой товар!» Вожак разбойников смерил фигуру Сомова оценивающим взглядом. «А за тебя могут дать неплохие деньги!» Беглецов окружили. «Их 12, а у меня осталось всего 5 стрел!» Шепотом доложил Марицкий. «Пока не стреляй. Это не агарцы. Попробуем найти общий язык». «Ошибаешься, иностранец!» Главарь обладал отличным слухом. «Вольные чародеи Агара — настоящие мужчины. Они не носят бабские балахоны». «Кто такие?» — спросил Мишку Станса. «Те, с кем лучше никогда не встречаться». «Господа, я пригласил вас, чтобы обсудить серьезную проблему. Она возникла недавно, но требует к себе самого пристального внимания». Седобородый мужчина, занимавший пост распорядителя Кантелимской миссии посредников, собрал своих подчиненных в столичном представительстве. Полсотни бородатых мужиков выглядели встревоженными. Срочный внеочередной сбор являлся для того более чем веской причиной. Как вы, наверное, успели заметить, за последний месяц резко возрос спрос на наши услуги. С финансовой точки зрения это не может не радовать. Но подобный ажиотаж, как правило, заканчивается весьма плачевно. Вспомните события 20-летней давности. Тогда наши доходы за 2 месяца подскочили в 3 раза, а потом началась война. «Ну и что? Пусть себе воюют!» — не удержался один из мужиков с самой короткой бородой. «Во время конфликтов за доставку срочных сообщений легко можно будет поднять цены по объективным причинам. Нам же лучше!» «Сразу видно, что ты у нас недавно работаешь, пусть. Знаешь, сколько посредников погибло во время Гурунзонской войны? Нет? А следовало бы. Мы лишились тогда 3 десятков специалистов. Безвозвратно потеряли 7 лицензий. «Как это потеряли?» — не сообразил Пуйст. «Очень просто. Чаще всего сообщение направлялось тем, кто находился в гуще сражений. А наш долг — доставить его, несмотря ни на что. Некоторые специалисты сгорали на работе вместе с лицензией. А на то, чтобы сделать новую, нужны годы. Обладатели необычных лицензий только во время вот таких сборов называли друг друга по именам. Да и сама церемония проведения собрания требовала обязательного произношения имени посредника и номера его лицензии. Эта процедура пресекала проникновение на подобные мероприятия чужаков, какими бы искусными в магии они ни являлись. «Ты предлагаешь нам вмешаться в ход событий?» — поинтересовался бородач в зеленой рубахе. Его авторитет среди коллег сильно вырос после того, как он стал личным посредником человека, отмеченного тенью огня. «А как же наш нейтралитет?» «Я прекрасно знаю устав, Кройц, но в истории уже были прецеденты нарушения нейтралитета. Вспомните случай с Зургоной. Тогда совместными действиями с чародеями Кантелима мы смогли предотвратить довольно крупную катастрофу». «Тогда все было проще, Грайт. Одна колдунья ополчилась на весь мир. Сейчас в конфликт вовлечены огромные силы. На чьей стороне должны оказаться мы?» «Только на своей». «Как это?» «Очень просто. Ты же сам недавно предложил некоторые нововведения в нашу деятельность, Кройц», — издалека начал распорядитель. «Они не нарушают устава организации и весьма полезные с финансовой точки зрения. Я решил последовать твоему примеру. Что предписано нашими законами о переписке клиентов?» Грайт сделал небольшую паузу и процитировал. «Письмо или посылка должны быть доставлены по назначению без права ознакомления с их содержанием третьих лиц. Надеюсь, это положение известно всем присутствующим?» Ему ответили молчаливыми кивками. Оратор продолжил. В наших бумагах нигде не прописано определение третьих лиц. Посредник всегда является лишь передаточным звеном. Его нельзя считать ни первым, ни вторым, ни тем более третьим лицом. А значит, мы имеем право узнавать, что именно мы передаем от одного клиента другому, хотя бы в качестве меры собственной безопасности. А вдруг кто-то захочет уничтожить посыльного, вручив ему опасный груз? Что толку знать содержание письма, если эту информацию никому нельзя передавать? А вот тут ты не прав. Мы будем знать о том, что творится в мире, и о том, что только намечается. Имея полную картину, можно управлять развитием событий. Чему-то помешать, что-то слегка подправить. Глядишь, и вместо глобальной катастрофы получится всего лишь небольшой инцидент. «Нам-то от этого какая выгода?» — снова подал голос Пуйст. «Когда рушатся планы наших клиентов, спрос на услуги посредников не падает, а наоборот, возрастает, поскольку всем хочется побыстрее выяснить причину неудач. Разве я не прав?» Собравшиеся загудели с явным одобрением. «Если мы будем постоянно вмешиваться в дела наших клиентов, они могут заподозрить неладное», — высказал опасение Кройц. «И начнут искать другие источники доставки сообщений, менее быстрые, но более надежные». Я и над этим подумал. В поправке к уставу предлагаемые меры допускаются использовать только во время чрезвычайной ситуации. Надеюсь, никто из присутствующих не против объявить сложившееся на сегодняшний день положение чрезвычайным. Голосование прошло дружно. При одном воздержавшемся поправка к уставу была принята. Тюрант провел первый целебный сеанс, но получил не весь рецепт, а только первые 5 составляющих. «Я должен иметь хоть какую-то страховку», — объяснил свою скрытность Чароуз. «Иначе где гарантия, что ты захочешь довести лечение до конца?» Блондину предусмотрительность пациента явно не понравилась, но он решил пока не обострять ситуацию. «Не возражаю, но учти, 4-ю последнюю процедуру ты получишь только после того, как я опробую снадобье, которое приготовлю сам». «Уж не на Архазе ли?» «Тебя это не должно волновать». О несчастном случае с магом из предгорья Панча Архазу поведал Тирант. Неправды в истории было совсем немного. Трое влезли в дом, где расположился Чароуз, и попытались его ограбить. Во время схватки кто-то использовал запрещенное колдовство. К счастью, как раз в тот момент к зданию подходил тирант, которому пришлось вмешаться, а потом срочно искать корень белого папоротника. По удачному стечению обстоятельств целебное растение оказалось легко найти на местном базаре. Благодушное настроение, навеянное долгожданным отдыхом, притупило бдительность черного колдуна, и он благополучно проглотил сказку, где для беглеца все сложилось подозрительно удачно. А Гарец лишь нисходительно заметил. «Повезло тебе, Чароуз, хотя за попытку к бегству стоило хорошенько проучить». Уже на следующее утро троица подрядилась охранять торговый обоз и направилась к границе Агара. Купец был весьма доволен, что заполучил столь могучих чародеев, да еще за полцены. От радости он даже не стал оформлять договор через посредника. Казалось, все шло, а лучше не придумаешь. Обоз без проблем пересек границу государства черных колдунов. Погода путникам способствовала. Разъезды агарцев, несмотря на их многочисленность, не обращали на иностранцев никакого внимания. Чего же еще желать? «Молодец, тирант! Никогда не думал, что буду переходить границу в столь комфортных условиях», — похвалил юношу посол. Сказал и сглазил. В тот же миг сразу 3 стрелы поразили всадника, ехавшего впереди Чароуза. После ранения проклятым заклинанием волшебник не мог пользоваться магией, поэтому поспешил спрыгнуть с лошади и прижаться к земле. Этого еще не хватало. Он отыскал взглядом блондина. Специалиста по превращению людей в животных сейчас волновала не только своя безопасность. Без сеансов Тируанда шансов на выздоровление не было. Белобрысый чародей и Архаз принялись за работу, на которой, собственно, и нанимались. А Горец выпустил несколько огненных шаров в заросли, откуда вылетели стрелы. Пламя спепелило густой кустарник и обожгло кору деревьев. Но людей там не оказалось. Волшебник сообразил, что невидимый враг использует самострелы. «Всем стоять на месте!» — крикнул Архаз. Теперь ему стало понятно такое множество разъездов на дорогах, где взбунтовались рабы. Нападать на черных колдунов они опасались, а вот торговый обоз являлся лакомым кусочком. С одним волшебником купцов редко сопровождали действительно могучие чародеи, да еще иностранцам справиться гораздо легче, чем с коренным жителем Агара. «Разбойники?» — спросил Тирант. «Бунтовщики», — пояснил посол. «В чем разница? Беглые рабы хорошо знают, что их ждет, попадись они обратно в руки хозяев, поэтому дерутся со остервенением. Скорее всего, они специально понатыкали самострелы вдоль дороги, чтобы маг иссяк, посылая заряды в притаившихся лучников, а потом набросится всем скопом». «Чего стоим?» — подъехал к волшебникам торговец. «Расставь воинов вокруг обоза», — приказал Архас. «Если бунтовщиков немного, может, и пронесет». «Почему ни одного разъезда нет? Куда они подевались?» — поднялся Чароус. «Беглые рабы тоже не глупцы. Наверняка предприняли отвлекающие действия. Так что в ближайшее время нам помощи ждать не стоит. Тирант, организуй защитный барьер. Будет лучше, если это сделаете вы. А когда наглецы сунутся, я с помощью забросного колдовства смогу их атаковать». Посол поморщился, ему не хотелось тратить собственную энергию. Но блондин опять оказался прав. Пришлось самому устанавливать магическую оборону. «А вот и бандиты пожаловали», — заметил специалист по превращению людей в животных. «Да чтоб их всех наизнанку вывернуло!» — воскликнул Архас. «Новые проблемы?» «Да, здесь не только бунтовщики. С ними еще и разбойники. Агарцы?» «Да, да они же все без капюшонов». «Хотя лесные бродяги не носят балахонов, в магии они кое-что соображают». В сторону немногочисленных защитников обоза вместе со стрелами устремились разряды магии. Нападавшие спешили до подхода регулярных сил, им было необходимо преодолеть барьер. «Тирант, действуй, меня надолго не хватит!» Блондин кивнул, и в толпе бунтовщиков возник мощный ураган. Смерч раскидал десяток человек, но общими усилиями бродяг вскоре был погашен. Молодой волшебник снова напрягся и создал прыгающую шаровую молнию. Она продержалась чуть дольше предыдущего заклинания, зацепив парочку агарцев и несколько рабов. Однако и с ней справились. «Но держитесь!» — не выдержал Архас. Он отбросил барьер и задействовал свое любимое колдовство — ледяную медузу, вложив в заклинание почти всю оставшуюся энергию. Пространство вокруг обоза наполнилось криками умирающих бунтовщиков, а те, кого не достало колдовство разъяренного мага, поспешили убраться вглубь леса. «Что вы наделали?» — прокричал Тирант. «Надоело смотреть, как ты пыжишься совладать с этим сбродом. Да я специально старался не поднимать уровень атакующих чар выше среднего. Еще пара выпадов, и они бы сообразили, что лучше оставить нас в покое. А теперь что?» «Можем спокойно продолжить движение». «Да вы же только что во весь голос заявили о нашем присутствии в Агаре. Любое, даже самое простое поисковое колдовство сообщит всем заинтересованным лицам, что Архас прибыл. Встречайте!» Ох, родственник Урзага схватился за голову. «Нужно как можно скорее попасть в Рноцк. Быстро за мной!» Посол пришпорил коня. Тирант и Чароус поскакали за ним. «Господа, а как же наш контракт?» Купец только развел руками, глядя вдогонку волшебникам. Подобный поворот событий перечеркивал все его планы. В Агаре иностранцам без поддержки чародеев делать нечего. «И почему я не воспользовался услугами посредника при составлении договора? Вот тебе и экономия!» Командир воинов подъехал к торговцу. «Предлагаю срочно повернуть назад, пока мы не ушли далеко от границы. А что нам еще остается?» Никто из вольных чародеев Агара не ожидал от компании Михаила столь серьезного сопротивления. Лесные братья, как они себя называли, предпочитали магии физическую силу и постоянно совершенствовали свое тело. Чары они применяли лишь в редких случаях столкновений с представителем закона, которые они презирали, да еще во время дуэли между собой, если кто-либо из противников выбирал в качестве оружия колдовство. А тут вдруг иностранцы, показавшие такую прыть. Мишка вспомнил свою первую встречу с Архазом, когда в Москве тот представился Кондратием. Чародей не был обделен силой и ловкостью, поэтому Сомов отнесся к нападавшим со всей серьезностью. Подсечка, бросок влево, удар, подкат, блок, еще один удар. Любитель восточных единоборств прилагал максимум усилий, поставив себе целью добраться до вожака. Слишком уж нахально тот вел себя. Сам в схватку вступать не торопился. Двое колдунов попали под удар Гоги по собственной глупости. Он пока не доставал свой топор, поскольку не видел оружия в руках нападавших. Но оба колдуна, встретившихся с кулаком силача, почему-то не торопились снова принять участие в потасовке. Один безуспешно пытался вправить скулу на место, а второй кривил физиономию, держась за ребра. Мрак тоже являлся достойным бойцом. Через минуту рядом с ним отдыхали трое, остальные начали действовать более осторожно. Время ознакомления прошло, и оно четко обозначило силы соперников. К моменту, когда счет выбывших из схватки составил 6-2 в пользу иностранцев, Сомов добрался и до вожака. — За тебя точно большие деньги дадут, если сумеешь выжить. Главарь подпрыгнул вверх, совершив двойное сальто. Приземлившись рядом с противником, он произвел молниеносный выпад. Мишка не успел блокировать ни один из трех ударов Агарца. Он только сумел немного развернуться, уклонившись от прямого попадания. Но даже скользящие удары главаря отбросили парня далеко. Следуя инерции, недавний гладиатор совершил кувырок и сразу отскочил вправо. В бою с превосходящим противником нельзя действовать предсказуемо. Каждый твой ход должен противоречить логике. Если удобнее отскочить назад, значит тебе в другую сторону. От тебя ждут глухой обороны, а ты нападай. Сами собой в голове всплывали слова его первого тренера. И прилежный ученик ринулся в атаку. Трудно менять направление удара, когда он уже намечен, кулак с огромной скоростью устремлен в определенную точку на теле врага. Еще труднее не потерять при таком маневре мощь удара. А если при этом еще готовишь парочку сюрпризов? Сомов импровизировал. Ему удалось слить воедино воображение, опыт многих боев и стремление победить. В итоге парень продержался 5 минут, отметив про себя 2 удачных выпада. Окружающие тоже не могли не заметить их последствий на лице главаря. Однако в любом поединке бывает победивший и проигравший. Мишка с самого начала боя осознавал, что физически уступает сопернику. Отмеченный тенью огня, попытался сделать все, чтобы уравнять шансы, но, увы. Человек не может слишком долго работать на пределе своих возможностей. Агарец дождался удобного момента и, отразив очередное нападение прыткого иностранца, сумел результативно провести свою атаку. «Надо же, какой настырный оказался! Даже меня замотал!» Главарь смахнул пот со лба и бросил взгляд на своих подчиненных. «Эй ты, седой, не устал еще?» Зерк продолжал схватку против трех разбойников. «Есть альтернатива? Лучше сдайся, иначе я сам тобой займусь. А поскольку твой друг меня разозлил, пощады не жди!» Вожак громко свистнул. На другом конце поля появилось еще 20 человек. «Неужели тебе требуется подмога?» — съязвил мрак. «Нет, я вызвал носильщиков. Кстати, ты пока еще можешь выбирать, идти своими ногами или тебя поволокут».